Один из этих лесных жителей, небольшая птичка, чуть покрупнее скворца, с ярко-желтым оперением на боках, сидит на ветке и распевает. А пушистый бельчонок слушает песенку и старается не шевелиться, чтоб не спугнуть певца. Мама, послушай! О, это Иволга поет свою нежную веселую песенку, но иногда она может и кричать, как кошка. Да? А зачем? Так Иволга кричит, когда увидит какую-нибудь хищную птицу или человека, заметит врага, начнет летать с дерева на дерево, а потом набрасывается на него и старается отогнать от гнезда. А где ее домик? На том дереве, где она сейчас сидит и поет. Гнездо Иволги похоже на аккуратную чашечку, края которой прикреплены к развилке сучьев. А теперь попробуй найди его. Ага. Бельчонок долго всматривался, но так и не увидел гнезда. Тогда он не выдержал, подобрался поближе и спросил у самой птицы. Скажите, пожалуйста, ваш дом на этом дереве? Конечно. А зачем тебе понадобилось мое гнездо? Понимаете, я еще маленький и многого не знаю. Вы так хорошо пели, что я захотел поближе с вами познакомиться. Тю-тю-лю! Отыскать мое гнездо трудно. Снаружи я маскирую домик, вплетая в его стенки стебельки мхов, травинок и кусочки коры того дерева, на котором его построила. Чаще всего это развесистый дуб или береза, и стараюсь расположить его как можно выше, подальше от земли. Ага, а птенчики у вас бывают? Конечно, бывают, как и у всех птиц в нашем лесу. Я отложу несколько яиц с черными крапинками. Через 2 недели из них вылупятся слепые, покрытые редким желтым пухом птенцы. Потерпи немного, сам увидишь. Прошло время, и в гнезде Иволги появились малыши. О, у нашей знакомой вылупились детишки. Да-да-да. Теперь птенцов только успевай кормить. Из гнезда постоянно раздавался писк, а когда подлетали родители, он становился еще громче. Самец и самка без устали носили малышам в клювах различных насекомых. А когда лето перевалило за середину и птенцы повзрослели, Иволга начала собираться в дальнюю дорогу на зимовку. Вы совсем от нас улетаете? Нет, я улетаю до весны, а потом опять вернусь в родные места. А где находится ваша зимовка? Далеко на юге, где все время тепло. Счастливого пути! Прилетайте к нам следующей весной! Бельчонок сидел на сосновой ветке, смотрел на Иволгу и немножечко завидовал. Ему тоже очень хотелось хотя бы разочек побывать в тех странах, где все время тепло. Качается на гибкой ветке ивы маленькая птичка — синица ремес. Крылья и хвост у нее черноватые, со светлыми полосками, плечи коричневые, головка бледно-серая с черными щечками, а живот белый с желто-красным налетом. Важным делом птичка занята — обвивает ветку травой да пушинками. Смотрит на ремеса лягушка — удивляется. Что Что это ты такое непонятное делаешь, соседка? Гнездо себе строю. А как же ты его будешь крепить? Оно у тебя свалится в воду. Долго объяснять, а мне сейчас некогда. Ты приходи, когда я его построю, тогда все своими глазами и увидишь. Вначале синица Ремис подбирает для гнезда гибкую веточку с развилкой, ту, что ниже всех над водой склонилась. Потом отыскивает тоненькие волокнистые травинки, серебристые пушинки и приступает к работе. Носит в клюве траву и пух, ветку ими обвивает. Стенки гнезда свивает мягкие и толстые. Ты посмотри-ка, соседка, как она работает, а? Ой, который день без отдыха трудится. И как только у нее терпения хватает. Я б давно все бросила. А у Реми за стенки гнездышко уже вниз опустились. Птица умело их соединила, и образовалась округлое донышко. Сбоку гнезда отросток остался. Его птица открытым оставила для входа. Видела, как ты строила свою рукавичку. Объяснять мне ничего не надо. Прочное у тебя гнездо получилось. Вот бы мне такой дом. Жила бы я в нем и не тужила. Никакой ветер его не растреплет. Теперь гнездышко моих птенцов от непогоды укрывать будет.